вдруг увидеть, как с коровьих губ рвется слово «милый». В сущности, иного выхода у него не было. Коза миссис Дейк. «Беда! Беда! Беда!» Голос в трубке ударил мне в ухо с такой панической пронзительностью, что я чуть было не сдернул телефон со столика. «Кто? Что?» «Говорит миссис Дейк. Такая беда!» «Слушаю, миссис Дейк, что случилось?» «Моя коза, мистер Хэрриот, ужасно!» Молодые супруги Дерики совсем недавно поселились в деревушке неподалеку от Дароуби. Обоим им было лет по 30, и Рональд Дерик ежедневно ездил в Броттон, где открыл какую-то контору. Его жена, женщина чрезвычайно привлекательная и милая во всех отношениях, отличалась некоторым легкомыслием, и потому, когда она приобрела козу, во мне заговорили дурные предчувствия. Теперь я судорожно сжал трубку. «Коза поранилась? Нет, нет, нет! Я не из-за козы, а из-за помидоров!» «Каких помидоров?» «Негодяйка съела все помидоры мужа! Я нечаянно не закрыла дверь теплицы!» У меня по коже пробежали мурашки. Рональд Дерик души не чаял в своих помидорах. А так как я тоже к ним неравнодушен, то с большим интересом разглядывал их, когда он показывал мне свою теплицу. Подобно многим горожанам, перебирающимся в деревню, Дерики воспылали страстью к деревенскому образу жизни, сажали всяческие овощи в большом огороде за домом и обзавелись живностью. Они держали кур, пони для детей и, разумеется, козу, однако сердце Рональда было отдано помидорам. При огороде имелась тепличка. И когда я в последний раз был у них, он с законной гордостью продемонстрировал мне 12 пышных кустов. Июль только-только вступал в свои права. Плоды были еще зелеными и мелкими, но обещали многое. «Завязи редкостные», — помнится, сказал я ему. «Урожай вы соберете замечательный». И, слушая голос его жены, я вновь словно увидел улыбку, которая расцвело его лицо в ответ на мои похвалы. «Он же их каждый день пересчитывал, мистер Хэрриот, и сегодня, садясь в машину, сказал мне, что их 293. Ради бога, приезжайте, он убьет и козу, и меня!» Наступила маленькая пауза. «Ай, кажется, он вернулся. Да-да, я его в окно вижу!» Она бросила трубку с такой силой, что меня зазвенело в ухе, и я почувствовал легкий озноб. Чего, собственно, от меня требуют? Сыграть роль миротворца? Предотвратить убийство? Но Рональд Дерик — кроткий и добродушный человек и, разумеется, не способен схватиться за нож или топор. Но, черт побери, расстроится он обязательно. Да и козе после такого пиршества может не поздоровиться. Я кинулся к машине и через 10 минут уже прибыл на место катастрофы. Дерики купили старинный помещичий дом с широкой подъездной аллеей, огибавшей его. Я прямо на машине вылетел за угол, распахнул дверцу и узрел всю скорбную картину. Миссис Дерик, нисколько не утратившая привлекательности из-за струящихся по ее щекам слез, стояла на узенькой лужайке, комкая мокрый носовой платок. «Милый», — бормотала она, — «я только вышла взять лейку. Не понимаю, как я умудрилась не запереть двери». Ее муж хранил молчание, и я с первого взгляда понял, как тяжело переживает он свою утрату. Он застыл на пороге теплички, прислонясь к косяку, и смотрел прямо перед собой. Несомненно, застыл он в этой позе сразу же, как приехал, ибо мог послужить моделью для статуи владельца конторы. Темный костюм, котелок, в правой руке портфель. Я заглянул в тепличку.